История Пфеферкорна, 1509 год. До того, как перейти к отношению Лютера к евреям, мы должны вкратце описать историю, взбудоражившую интеллектуальный мир Европы незадолго до начала Реформации. В 1509 году выкрест Йоганн Пфеферкорн, годы жизни 1469-1522, либо 1523, пытался убедить императора запретить Талмуд и другие еврейские книги, которые, по его мнению, выражали антихристианские взгляды. Император обратился по этому поводу в авторитетнейшие университеты Германии, а также главе доминиканского монастыря в Кёльне Якобу фон Хохштартену, умершему в 1527 году, и гебраисту Йоганну Рейхлину, годы жизни 1455-1522. Рейхлин категорически воспротивился запрещению Талмуда. Он послал императору меморандум, где утверждал, что в Талмуде наряду с плевелами есть также и злаки, принципы, ценные для христианства. Он также отметил, что Талмуд самим своим существованием укрепляет христиан в вере, так как они могут видеть, сколько в нем пустяков и бессмыслицы. Между Рейхлином и Пфеферкорном разразилась бурная полемика о ценности Талмуда и других еврейских сочинений, длившаяся несколько лет. Хохштратен занял сторону Пфеферкорна и потребовал, чтобы Рейхлин пересмотрел свои взгляды. В 1514 году папа повелел епископу Шпера решить, не следует ли судить Рейхлина за ересь. Епископ принял сторону Рейхлина и даже потребовал от доминиканцев Кёльна заплатить судебные издержки. Доминиканцы апеллировали к папе, тот назначил комиссию кардиналов, также поддержавшую Рейхлина. В 1519 году рыцарь Франц фон Сикинген пригрозил доминиканцам, что если они не заплатят Рейхлину компенсацию, он применит против них силу. В мае 1520 года они согласились на условия фон Сикингена, а тем временем Хохштратен пытался убедить папу отменить решение комиссии кардиналов и осудить Рейхлина и его взгляды. Хохштратен указывал папе, например, Лютера, который как раз тогда развернул свою кампанию против индульгенции. Лишь жесткая позиция папы, утверждал Хохштратен, преградит дорогу еретическим взглядам наподобие Лютеровых. Папа согласился с Хохштратеном, а Рейхлин принял его решение и просил фон Сикингена больше не защищать его интересы. В конце жизни Рейхлин поддержал Йоганна Эка, годы жизни 1486-1543, одного из главнейших противников Лютера. Этот конфликт, выросший из спора о ценности Талмуда, породил ожесточенную полемику между гуманистами, поддержавшими Рейхлина, и церковниками, которые в основном заняли сторону Пфеферкорна. В 1515-1517 годах вышло множество полемических сочинений, где противники Рейхлина были выставлены невеждами, лентяями и дураками, только притворяющимися образованными людьми, на самом же деле пекущимися только о своем благополучии. Эта полемика представляла спор о Талмуде с схваткой между гуманистическим подходом, поощрявшим изучение иврита и еврейской литературы, и невежеством и духовной нищетой Хохштратена и его сторонников. Таким образом, спор о ценности Талмуда перерос в критику высшего духовенства. Более того, эти же самые враги гуманистов и мишени их насмешек, в том числе Хохштратен и Эк, вскоре стали официальными оппонентами Лютера. К полемике с Лютером они приступили, уже успев снискать себе за несколько лет репутацию невежд и злодеев. Поэтому уже в начале Реформации противники Лютера носили клеймо невежества и коррумпированности, что в полемике против них дало ему немалое преимущество. Какой вывод можно сделать из отношения гуманистов к еврейской литературе? В истории с Пфеферкорном интересно, что полемика о ценности еврейских сочинений перешла в спор о церкви и ее вождях. В этом смысле от отношения к еврейской литературе зависело, отнести ли человека к образованным гуманистам или коррумпированным невеждам. Подчеркнем, что речь шла не об объективных категориях, а о ярлыках, которые навешивали друг на друга участники спора. Заметим также, что интерес к еврейской литературе еще не означал симпатии к самим евреям. Сам Рейхлин был далек от юдофильства. гуманисты действительно создали предпосылки для еврейско-христианского сближения, но ему было еще очень далеко до практической реализации.